Глава 29. Дом оказался небольшим, всего в 4 этажа и без лифта. Кажется, он был перестроен из особняка времен основания города, но я не слишком хорошо разбираюсь в архитектуре и могу ошибиться. Потолки огромные, кое-где на карнизах сохранилась позолота. Спальня с тяжелыми шторами на окнах, гостиная, в которой даже можно танцевать. В углу радио величиной со средних размеров шкаф, в другом углу телефон. Кухня с плитой и холодильником, а ванная, по-моему, была больше, чем комната в моей предыдущей квартире. Мебель резная, массивная, возможно, оставшаяся от старых хозяев особняка, которым даже в страшном сне не могло привидеться, что однажды он превратится в многоквартирный дом. «Миссис Миллер», — сказала я, смущаясь, — «мне очень нравится квартира, но я боюсь, что плата...» «Я буду брать с вас столько же, сколько и раньше», — отрезала миссис Миллер. «Не стану скрывать, сейчас с хорошими жильцами непросто. И потом вы все-таки на 4-м этаже, а лифта нет». «Скажите, миссис Миллер, а можно ли сделать так, чтобы мой номер не появился в телефонном справочнике?» «У вас сложная фамилия», — ответила старая дама. «Полагаю, когда у меня запросят сведения, я вполне могу сделать в ней 2-3 ошибки. Разумеется, совершенно случайно», — добавила она с усмешкой. Итак, я перебралась в Гасиенду. Так я про себя величала мое новое жилище и перевезла вещи. На следующий день я поехала в актерское бюро и дала им свой новый номер телефона, а также написала матери о перемене адреса. Впрочем, миссис Миллер, которая регулярно наведывалась в Гасиенду, пообещала приносить мне всю почту, которая придет на прежний адрес. В профессиональном плане я двигалась вперед, но медленно. После пробы у Уолтера Ринга я участвовала еще в 3, добиться которых мне стоило колоссальных усилий, но всякий раз меня забраковывали. Наконец, благодаря знанию русского, меня взяли в фильм, главную роль в котором играла признанная звезда, чтобы ей провалиться. На протяжении нескольких эпизодов я должна была изображать ее соперницу, русскую аристократку. Когда в первый день съемок я пришла знакомиться со звездой, она посмотрела на меня с неприязнью и, процедив сквозь зубы пару фраз, причем не по-английски, а на родном языке, повернулась ко мне спиной. Начало получилось не слишком обнадеживающим, но я решила не отвлекаться на капризы иностранной дивы и сосредоточилась на роли. Режиссер прекрасно знал свое дело и вдобавок умел говорить артистам именно то, что помогало им раскрыться с наилучшей стороны. Меня он назвал «Зеленоглазкой», и хотя ему приходилось много возиться с дебютанткой, ни разу во время съемок не повысил на меня голос. На площадке все было хорошо, за исключением того, что актер, с которым я играла, в какой-то момент перестал стараться во время наших общих сцен. Мне бы задаться вопросом, почему режиссер его не поправляет, и почему другие актеры, прежде относившиеся ко мне нормально, практически прекратили общение со мной. Вскоре я узнала, что, несмотря на то, что я уже сыграла половину роли, меня с нее снимают и заменяют другой актрисой. Костюмерша, подбиравшая для меня наряды, нашла меня в гримерке в состоянии близком к истерике. «Неужели я так плохо играла?» — простонала я. «Дело не в игре», — твердо ответила костюмерша. «Вы выглядите слишком молодо». «Но я и не скрывала свой возраст», — скинулась я. «Это кино, мисс», — промолвила моя собеседница серьезно. «Наша звезда боится, что рядом с вами она будет смотреться недостаточно выигрышно. Она поставила продюсерам ультиматум — заменить вас». О, Господи! Обиднее всего, что фильм вышел и имел успех. Меня заменили на совершенно серую девушку, которая, в отличие от меня, не вызывала гнева у звезды. Если бы я снялась в этой роли, она стала бы моим трамплином к славе. А так я по-прежнему оставалась никому неизвестной статисткой и актрисой незначительных эпизодов, чью фамилию даже не ставили в титры. На Новый год я уехала к матери в Севастополь и по приезде излила ей душу, что я теперь работаю в кино, но мне катастрофически не везет. Когда меня взяли на роль русской аристократки, студия заключила со мной контракт на 3 года. Но когда звезда потребовала убрать меня из фильма, контракт разорвали. Быть в одном шаге от известности и снова скатиться до положения статистки, которая перебивается эпизодическими заработками, сегодня в одной массовке, завтра в другой, поверьте, это очень больно. «Жаль, ты не сказала мне раньше, что собираешься работать в кино», — заметила мать. «Я бы тебя отговорила. У тебя не тот характер, чтобы быть актрисой». «А какой у меня характер?» — скинулась я. «Никакой. Он удобный для окружающих, а не для тебя». «Ну нет». «Не нет, а да. Характер в том и заключается, чтобы быть в первую очередь для себя, а уже потом для других. Нет у тебя характера. Ты тряпка». «Ладно, не тряпка, но ты недостаточно жесткая для нашей профессии. В этой среде тебя не ждет ничего хорошего. Я говорю не для того, чтобы как-то тебя обидеть. Поверь, а чтобы ты не питала напрасных надежд». «Ты же сама актриса», — сказала я. «В чем, по-твоему, секрет успеха?» Мать усмехнулась и аппетитно потянулась, как кошка. «Ну, если бы я была Алексеевым, я бы сказала, что мастерство решает все, что талант, и нагородила бы 100 коробов чуши». Она задорно сощурилась. «На самом деле все очень просто, Танюша. Найди себе толкателя». Сноска. Имеется в виду Станиславский, настоящая фамилия Алексеев. «Толкателя?» — переспросила я, озадаченная. «Да, того, кто будет тебя продвигать. Режиссера или антрепренера». «В кино он называется продюсер», — заметила я. «Ты меня поняла», — кивнула мать. «Ищи себе продюсера или режиссера. На актеров время не трать. Они озабочены только своей карьерой». «Если бы ты работала в театре, я бы посоветовала тебе обратить внимание на драматурга. Книперша», — она холодно улыбнулась, потому что терпеть не могла эту актрису, «отхватила себе Чехова и правильно сделала, потому что хороший драматург всегда сможет написать для жены выигрышную роль. Но если правда то, что я слышала, в кино сценарист — пустое место. Так что либо продюсер, либо режиссер. Если, разумеется, ты всерьез намерена сделать карьеру. И еще, если до 30 ты не станешь кем-то, лучше уходи из профессии. После 30 тебя в ней ничего хорошего не ждет. «Ну, я всегда могу вернуться к машинке», — заметила я. «Хотя работы сейчас очень мало и платят за нее гроши. Одна знакомая говорила, что за $1,5 вынуждена печатать 1000 конвертов с адресами». «Тогда уж лучше сниматься в массовке за $10», — пожала плечами мать. «Хотя, конечно, все это вздор. Если твое имя не стоит крупными буквами на афише, ты никто». Я замялась. В письмах, которыми мы время от времени обменивались, мы редко затрагивали тему денег. Я знала, что во время краха мать потеряла часть наследства Герберта, которую Павел Егорович вложил в акции. С другой стороны, они жили все в том же уютном доме, и в саду на яблоне по прозвищу Жадина по-прежнему висели потемневшие яблоки, которые она упорно не желала отдавать. «Скажи мне правду», — начала я. «Вам нужны деньги?» «С чего ты взяла?» — удивленно спросила мать. «Ну, аренда дома, разные траты. Какая еще аренда? Мы купили дом, и теперь он наш», — отмахнулась мать. «Купили? Ну да. До краха хозяева не хотели его продавать. То есть они были не против, но заломили цену, которую мы не могли себе позволить. А потом недвижимость упала в цене». «Ты бы видела, как я торговалась», — хохотнула мать. «Хватило в итоге на дом с участком, и еще немного осталось. Так что учти, дом теперь наш, а когда мы умрем, он достанется тебе. И тебе всегда тут рады». «Знаешь», — помедлив призналась я, «меня пугает, что кризис все никак не кончается. Миллионы людей остались нищими, в стране растет всеобщее озлобление. Ты никогда не думала, что в этих условиях рискованно что-то здесь покупать? Не окажется ли так, что мы бежали от одной революции, чтобы нарваться на другую?» Мать посмотрела на меня острым взглядом, который я редко у нее замечала. «Представляешь, мы перед покупкой дома как раз обсуждали это с Пашей», — серьезно сказала она. «Он уверен, что тут не будет никакой революции. Американцы не способны проникнуться идеей, к которой не прилагается банковский счет. В этом сила и слабость этой нации». В начале 1931 года я снялась в нескольких массовках и почувствовала, что с меня хватит. Я не видела для себя перспектив в профессии, а совет матери — найти себе продюсера или режиссера — казался мне верхом наивности, потому что я каждый день встречала девушек, которые пытались сделать карьеру в Голливуде через постель, а в результате приобретали только репутацию легкодоступных шлюшек, которых имели все, кому не лень. Как-то одна костюмерша спросила, не желаю ли я поработать манекенщицей в модном магазине. Платить обещали по $60 в неделю. Я устроилась на работу, и какое-то время все было прекрасно, пока я не встретила Тома Портера. Этот блондин спортивного вида был на 6 лет старше меня, занимал денежную, но не слишком обременительную должность в крупной фирме, куда поступил после университета, и производил самое приятное впечатление. Самое главное, что он казался бесконечно далеким от моих предыдущих увлечений. Жизнерадостного эгоиста Тони, которому я была интересна лишь из-за его соперничества с братом, и психопата Рэя, который вознес меня на воображаемый пьедестал. Жизнь еще не научила меня, что эгоисты и даже психопаты могут доставить гораздо, гораздо меньше проблем, чем приятные, улыбчивые спортивные джентльмены с высшим образованием. И так у меня завязался роман с Томом, включавший подарки, дорогие букеты, заверения, что я много для него значу, и все в таком духе. Развязался он сразу же после того, как я поняла, что жду ребенка, и предложила узаконить наши отношения. Тут я неожиданно узнала, что я, оказывается, меркантильная золотоискательница. Что Том вообще не уверен, что ребенок его, и что я нарочно завлекала его, чтобы использовать. Кроме того, о свадьбе не может быть и речи, потому что он уже женат. Я проплакала целый вечер, забившись в угол спальни. Мне хотелось умереть, и мое желание едва не исполнилось после того, как я решилась на аборт. После него начались осложнения, и я серьезно заболела. Все деньги, которые оставались у меня к тому моменту, ушли на врачей. Пришлось также продать украшения, которые Том мне подарил. Я была уверена, что с моим прошлым статистки и манекенщицы смогу кое-что заработать, как только встану на ноги, но я не учла, что болезнь отразилась на моей внешности. В магазине сказали, что я слишком плохо выгляжу для того, чтобы к ним вернуться, а в актерском бюро развели руками и объявили, что не могут мне ничего предложить. Я приехала домой и в холле увидела миссис Миллер. Сегодня был день платы за квартиру, но у меня оставалось только $1.50 на бензин и еду, и больше ничего. «Миссис Миллер», — сказала я, — «мне очень жаль, но я не могу вам заплатить. Я съеду, и вы можете сдать квартиру хоть завтра». «Куда это вы собрались съезжать? Ночлежку, что ли?» — проворчала миссис Миллер. «Оставайтесь, я вас не гоню». Я растерялась и забормотала что-то о том, что я могу не найти работу и через неделю, и через месяц, потому что на каждую вакансию сейчас толпы соискателей, и миссис Миллер может потерять деньги. «Я уже сказала вам, что вы можете остаться», — сухо ответила моя собеседница. «Потерю вашей платы я как-нибудь переживу, поверьте». Я всхлипнула и, даже не поблагодарив ее, побежала вверх по ступеням. На следующий день я позвонила в актерское бюро с вопросом, есть ли работа. А потом принялась обзванивать знакомых ассистентов. Всех, кто мог подать мне хоть какую-то надежду. Десятки фильмов снимались на студиях, но ни в одном из них для меня не было места даже в качестве статистки. В газете мне попалась заметка о том, что Роберт Уэйман, мой самый первый режиссер, снимает фильм с большим количеством массовых сцен. И я стала искать его помощницу Айрин, которая хорошо ко мне относилась, но по телефону ее не могли или не хотели найти. Тогда я хотела поехать на студию «Стрелец» и объяснить Айрин свое отчаянное положение. В конце концов, я согласна была на любую работу, хоть подбирать туфли актрисам, хоть работать хлопушкой. И только подъезжая к студии, я вспомнила, что у меня нет пропуска. И значит, я не смогу войти. Я решила дождаться Айрин возле студии и сумела припарковаться неподалеку от входа. На тротуаре стайка по щенячьей восторженных поклонниц караулила очередную звезду. Со стороны студии к шлагбауму подъехал массивный Роллс-Ройс, и девицы экстатически завизжали. В машине сидел Стюарт Хэмилтон, самый известный актер студии. Я сразу узнала его по классическому профилю, который камера запечатлела уже не в одном десятке фильмов. Машина выехала за шлагбаум и притормозила, после чего ее облепили поклонницы. Ослепительно улыбаясь, Хэмилтон подписал фотокарточки и программки, которые ему совали через опущенное стекло. Он прямо-таки лоснился от самодовольства. Его улыбка словно говорила: «Вот он я, баловень судьбы, принц Голливуда, чье фото достаточно поместить на обложку любого журнала, чтобы тираж продался без остатка». В моем взвинченном состоянии соседство с Хэмилтоном представлялось утонченной издевкой небес над моим бедственным положением. Если бы в тот момент у меня под рукой была граната, я бы, честное слово, не задумываясь, метнула ее в салон Роллс-Ройса. Как видите, невзгодам очень легко сделать любого из нас анархистом, коммунистом и каким угодно истом, готовым хотя бы в воображении истреблять себе подобных. Раздав автографы, Хэмилтон уехал, а я осталась наедине со своими мыслями. И были они одна чернее другой. Может быть, Айрин нет на студии, может, она уже уехала. Я не общалась с ней месяца три, и не исключено, что она больше не работает с Уэйманом. Минуты бежали, ползли, ковыляли. С территории студии выехало еще несколько машин, но никого из знакомых мне людей не было. Решив подкрасить губы, я достала сумочку и, увидев себя в зеркале, оторопела. Фильмы ужасов только начали снимать, и в мае 1931-го я мало что о них знала. Не то решила бы, что мне определенно стоит попробоваться на роль мумии или ходячего трупа. Сноска. Не совсем верно. Судя по всему, героиня пропустила премьеру «Дракулы» в феврале 1931-го. Лицо бледное, под глазами огромные синяки, кожа обтянула скулы, прическа попросту ужасна. Я принялась приводить себя в порядок с помощью подручных средств. Причесалась, накрасилась, кое-как замазала синяки, наложила на ресницы два слоя туши, и странным образом мне стало немного легче. Порепетировав перед зеркалом улыбку, чтобы она не выглядела ни вымученной, ни натянутой, я повязала на шею пестрый платок, чтобы отвлечь внимание от исхудавшей фигуры. Если сегодня мне не удастся поймать Айрин, завтра надо возобновить поиски работы. Но если в ближайшее время я ничего не найду, придется оставить Лос-Анджелес и ехать к матери. Наши отношения стали гораздо лучше после того, как я повзрослела и поселилась отдельно. Но она ведь не удержится от фразы «А я тебе говорила», и не удержится тысячу раз, если не больше. От подсчетов меня отвлек голод. Я достала апельсин. 5 центов за дюжину. Единственная еда, которую я могла себе позволить. Очистила его и принялась поедать, долька за долькой. Апельсины — хорошая вещь, но не в том случае, когда их приходится есть на завтрак, обед и ужин. В какой-то момент я испугалась, что меня сейчас стошнит, и выскочила из машины на свежий воздух, который привел меня в чувство. Я ненавидела апельсины, ненавидела свою беспомощность, и в тот момент, кажется, ненавидела все на свете. Отдышавшись, я подняла голову и поправила шляпку. С территории студии только что выехал элегантный черный автомобиль. Не Роллс-Ройс, попроще, но сразу же чувствовалось, что в нем едет особа, знающая себе цену. Машина подъехала ко мне и затормозила. Дверца распахнулась. «Мисс Коротич!» — воскликнула миссис Блейд, сияя. «Это вы?»